рану. Что может сравниться с той невыразимой радостью, которую испытываешь, глядя, ощущая, впитывая в себя свою маленькую копию, этот странный комочек бытия, который постепенно обретает твой облик и до смешного повторяет твои жесты, движения, привычки? Если бы не брачное насилие, я никогда бы не познал этого чувства, чего-то внутреннего, глубинного, подсознательного, захватывающего всего тебя целиком, без остатка. Тем временем это маленькое воплощение моего «я», мой Сергуня, вышагивал рядом быстрыми, немного семенящими, но живыми, энергичными шажками, сверкая черно-карими глазами, насыщенными какой-то весомой мыслью, озорством, какой-то притягивающей магнетической силой. Господи, как давно это было! Да, так вот, не успели мы еще преодолеть подъем, как в двух шагах от нас остановилась чайка, и из нее выскочил, чуть прихрамывая, мой старый знакомый Лев Николаевич Толкунов. «Федор, что ты тут катаешься на велосипеде? Делать тебе нечего, да в такое время», — сказал он, улыбаясь своей широкой, слегка японской улыбкой. «Идем работать к нам в наш отдел. Меня назначили замом, и освободилось мое место консультанта. Я рекомендую тебя». «Как кататься на велосипеде, я понимаю. Но что такое работать в отделе, для меня темный лес», — сказал я, несколько ошарашенный этим напором, хотя давно уже взял себе за правило не выражать удивления ни по какому поводу. «Какой там велосипед? Впрочем, пожалуйста, ты сможешь и на велосипеде кататься в свободное время, если оно будет у тебя оставаться, конечно», — продолжал загадочно улыбаться Толкунов. «Приходи завтра утром в третий подъезд. Я закажу тебе пропуск». Ответить я не успел, да он и не ждал ответа. Шикарная чайка исчезла за поворотом. Я работал с Толкуновым вместе, вернее, в одном коридоре. Наш журнал «Коммунист» переехал в ту пору на третий этаж здания, принадлежавшего газете «Правда», где он тогда трудился. Собственно, мы даже не общались по-настоящему друг с другом, хотя часто играли на нашем же этаже в настольный теннис. Впрочем, раза два-три мы беседовали с ним на серьезные темы, прогуливаясь во дворе. «Кто это такой, папочка?» — спросил меня сын, который с детства отличался любознательностью и совал свой носик во все дела. «Куда он тебя приглашал? Что это такое, отдел?» Я ему не ответил. Что я мог сказать, когда сам смутно представлял, что значит работать в отделе? Как-то я могу работать в отделе. Я и так с трудом переносил ту минимальную дисциплину, которую требовал журнал. А в отделе надо приходить ровно в 9 на работу и сидеть до 6, а то и до 7, до 8 каждый день. По силам ли это мне? Да и что я понимаю в делах отдела? Я никогда никем и ничем не руководил и не испытывал к этому особого призвания. Я написал к тому времени 2 книги и почти в каждом номере журнала публиковал свои статьи, и больше всего мне хотелось писать. А если получится, то попробовать себя и в художественной литературе. И даже журнал, где было достаточно возможностей для письма, тяготил меня прикованностью к рабочему месту и к каждому очередному номеру. Что же говорить об отделе, где, наверное, ни одной минуты не принадлежишь самому себе. Несмотря на скромное место, которое я занимал в журнале, я чувствовал себя активным участником бурного процесса политической жизни конца 50-х годов. Каждая моя публикация, а я напечатал несколько десятков статей в журнале, вызывала острые дискуссии в самом коллективе и за его пределами. «Вы ходите по лезвию ножа, Федор Михайлович», — говорил мне один многоопытный и хитроумный работник редакции. смотрите, не обрежьте себе пальцы. Но я меньше всего думал об этом.